И если раньше как-то держались на уровне, то я недавно говорил и в молодежном лагере, говорил не один раз, где-то, наверное, года два назад, может, даже меньше, в одной центральной газете вышла статья, где был совет для того, чтобы семьи были крепкие, то надо, чтобы муж хотя бы раз изменил жене, жена мужу, это укрепит семью. Говорит, до такого договориться в прессе. А вы знаете, что такое сегодня пресса? Говорит, а что вы мне говорите, в газете написано было. Там же разумные люди пишут. В газете написано было. Мы писали протест, писали туда, ну, вроде больше такого не было, но хватает вообще. Вот в этом направлении люди пытаются сбросить всякие тормоза, сбросить всякие ограничения, свобода. И я просто не раз говорю, почему сегодня такая свобода? Это война дьявола. Я на браке когда-то сказал, это не все так просто. Богу, чтобы строить церковь, нужны люди. И вы заметьте, вся культура на то, чтобы не было рождаемости. Если уже проморгал дьявол и родился ребенок, или зачался, его убить надо. И тут прямая вот такая тенденция его просматривается. Опустошить землю. А это же не просто так все. Гомосексуалисты или мужеложники браки заключают. У них могут быть дети? Нет. Лесбиянки заключают браки. У них могут быть дети? Нет. Сегодня, если разрешается блуд, то зачем замуж выходить, зачем жениться, когда нормально так? Зачем это надо вообще? Нету семьи, нету детей, людей нету. Плохое экономическое состояние. Значит, что? Детей не надо, надо их убивать в утробе. Вот если не разбираючись, в чем дело, можно разные аргументы, почему это так делается. Но когда посмотреть корень проблемы, дьявол пытается опустошить землю. Я уже не говорю о войнах, я не говорю об эпидемиях, я не говорю о чем-то другом. Я говорю то, на что мы не обращаем внимания. И сегодня культура – это культура опустошения земли. И некто, главный врач Минздрава Республики Беларусь, я на этом останавливаюсь уже немножко, то он заявил так. Я это говорил среди молодежи, говорил на конференциях по освобождению. То он сказал так. Если, говорит, женщины не оденутся, он о Беларуси, кстати, вел речь, то, говорит, цивилизация долго не протянет. И приводит примеры. Рим древний, говорит, оголялись, пожалуйста, погибли все. Проводят другие цивилизации. Это не мы говорим, это не христиане говорят. Это говорят люди в этом мире, которые понимают, к чему все идет. Поэтому я хотел бы, чтобы вы обратили внимание эту цепь порабощения, о чем я и говорю. Убийство, чародейство, блудодеяние и воровство. И в воровстве своем. О, наверное, можно говорить не только об воровстве, может быть, и с духовной точки зрения подметить. Воруем радость друг у друга, воруем. Ну, что там мы еще воруем? Ну, мы-то не воруем, конечно, но просто язык такой символический. И Священное Писание об этом и говорит. Почему, допустим, вот так отметилось Священное Писание, почему это произошло? Вот эти были сняты ограничения четырех ангелов. А вот причина, что Бог видел, хотел, чтобы поменяли. Они не поменяли ничего. Они не поменяли ничего. И поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы где-то не были запачканы в этих вопросах. Это будет нелегко, особенно служителям. Если эта тенденция пойдет распространяться, а вы знаете, сближение с Европой, а Европа – это разврат настоящий, и пресвитерам очень трудно будет. Не сочетал двух гомиков, заводит дело и садит. Так что, братья, не рвитесь быть пастырами в последнее время. Я немножко с юмором говорю это, но с одной стороны я улыбаюсь, а с другой я понимаю, что это значит. Вы помните, значит, историю где-то, может быть, полтора года назад, когда эта история обошла весь мир, пресса об этом говорила, когда один шведский пастор в церкви проповедовал и назвал гомосексуализм грехом, то его судили, и только вмешалась общественность. Америка вмешалась даже, и его отпустили на свободу. Ему срок грозит. Почему ты унизил его? Мы имеем сегодня свободу, и каждый делает то, что хочет. Но не надо путать свободу с развратом. Разврат и свобода – это совершенно две разные вещи. Их даже рядом ставить нельзя. Свобода, когда ты выполняешь Слово Божие, это свобода. А когда тебе хочется пить, и ты напился свободы, то ты раб. Ты раб, а не свободный. Когда ты знаешь, что нельзя изменять жене, но тебе тянет, ты знаешь, я свободен, иду. То ты блудник. И всего столько. Какой ты свободен? Какая-то? Ну, никакая не свобода. Поэтому вот что пришло. Я, конечно, обратил внимание на то, что более для нас сегодня приемлемо, потому что, допустим, на большую глубину говорить о том, что здесь написано, я просто не способен на сегодняшний день. А вот причина уже, что там за эти кони, что неладно уже, а вот причина за что, вот это уже меня должно поставить на стражу, прогляди хорошо, проверь хорошо, чтобы в твоей жизни не было вот этого. 10 главу читаю. «И видел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая, и поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю». И воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими. И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать. Но услышал голос с неба, говорящий мне, скрой, что говорили семь громов, и не пиши сего. По-видимому, это были какие-то сроки. Ну, это я так говорю, я не на основании откровения. Но именно то, что Бог говорил, но оно должно было быть сокрыто от людей. Хотя я думаю, Иоанн запомнил, что они говорили. И уже его люди сбить не могли с пути. Вы поняли, что я сказал? Он знал конкретно. И если его куда-то уводили, что-то ему доказывали, то он ясно слышал, он не мог сказать, почему это не так. Но уже его в сторону уклонить нельзя было. Он слышал что-то конкретное, что для остальных было, должно было быть недоступным, а он это слышал, хотел было писать, потому что запомнил, хотел было писать. Вот, скрою вот это. Так что есть некоторые вещи. Почему я это говорю? Бывает так. Хотя здесь часто дьявол этим пользуется. Тоже, чтобы не попасть куда-то. Бывают такие вещи, когда Бог говорит, говорит, но об этом ты не говори. Это для тебя, чтобы не сбили с дороги. Но здесь надо опасаться вот чего. Очень часто дьявол говорит то же самое. Выдумай что-нибудь, и ты никому не говори. Потому что они недостойны этого. Это только для тебя. Так что здесь я не думаю, что все оно так вот однозначно расшифровывается. Но однако уж было. Сказал Господь Иоанну, сказал, а вот это ты скрой. Для тебя это открыто, а остальным не говори. Что говорили эти семь громов? И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вас убит, совершится тайна Божия, как Он благовествовал рабам Своим пророкам. Для кого времени больше не будет? Для церкви. Потому что мы дальше будем читать. Когда на 37-й ангел вострубил, церковь была собрана, а еще изливали чем чаш гнева. Значит, это не было уничтожением, но еще продолжалось время. И вот еще царство тысячелетнее, потому если здесь написано «не будет времени», то не будет времени для церкви, которая будет восхищена. Для нее перестанет существовать время. В вечности времени нет. Совершится тайна Божия. Что такое тайна? Об этом мы очень много говорили. Я прочитаю послание к римлянам. 14 главы, 24-26 стихи. «Могущим уже утвердить нас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена, и через Писание пророческие по повелению вечного Бога возвещена всем народам для покорения их вере». Церковь – тайна. И дальше читаю еще раз. Потому что мы обычно понимаем тайна, то секрет какой-то. Но здесь слово «тайна» в смысле церковь как тайна. О ней не знали прошлое поколение. Помните, они исследовали, когда, на какое время. Вот, а теперь она открыта. Теперь мы знаем. А почему тайна? А потому что тайна. Сегодня вот наши церкви – это церковь. Но Писание говорит, там есть 5 мудрых, и что? И 5 неразумных. И 5 мудрых вошли. А кто эти мудрые сегодня? Ну, конечно же, я мудрый, а вы не мудрые. А вы думаете, мы мудрые, а ты не мудрый. А на самом деле будет видно тогда, когда Господь возьмет. Вот вам, пожалуйста. И знаешь с одной стороны, и тайна с другой стороны. Когда-то один из братьев задал такой вопрос тоже. Его уже у вечности здесь. Говорит, ну как, не знаем, говорит, дня восхищения церкви. Но если ты говоришь, вот он мне говорил, что значит, будет время скорби и так далее, 3,5 года. Как можно посчитать, говорит, то можешь легко взять, просчитаться, да и сказать. Я говорю, брат мой, это такой легкий вопрос. Ты думаешь, что он очень трудный? Но в Библии не написано, насколько сократится время это. И уже тайна. Вы поняли меня, что я говорю? Уже казалось, ну что там, посчитай, возьми, да еще воцарение, 3,5 года и так далее. Да, еще, да как же можно не посчитать, когда Христос придет и возьмет? А неизвестно, насколько сократится время. Вот и все. И поэтому, как ни крути, ну не знаете ни дня, ни часа, когда придет Сын Человеческий. Ну никак нельзя. Вот сказал Господь вот так, и так. Поэтому еще раз повторяю, если кто-то будет считать, а еще они люди считают, и указывать вам, вот такой-то день, не верьте, никогда этого не может быть. Писание это опровергает. Не может быть такого. Читаю дальше об этой тайне, еще раз не помешает. Послание к Колоссянам. 1 глава, 24-29 стих. Потому что совершилась тайна. Что значит совершилось? Было несовершенное, недоделано, недостроено, а теперь совершилось. Устроено все. Читаю еще один текст Писания. 1 глава Колоссян, 24-29 стихи. «Ныне радуюсь страданиях моих за вас и восполняю недостаток плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть церковь, который сделался я служителем по домостроительству Божию, уверенному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие». Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, который есть Христос у вас, упование славы. Но не знаю, как для кого, для меня настолько ясно, что это церковь. При 7-й трубе совершилось тайное строительство и взято, соединилось со Христом. Пусть Господь благословит нас. Если уже я не доказал вам чего-то, то и не докажу. И как кто-то однажды шутя сказал, говорил, объяснял, сам понял, а они не поняли. Поэтому я не думаю, что вы не поняли ничего. Но пусть Господь благословит нас, чтобы нам не заблуждаться, чтобы нам следовать Писанию, и чтобы устоять во всякое трудное время и в вечности оказаться с Господом. Да благословит нас всех Господь. Аминь.